Канаши. Канаши – деревня в Городокском районе Витебской области на берегу озера Плав, центр сельсовета и колхоза «Родина». 100 жителей, хозяев 34, начальная школа, клуб, библиотека, магазин. С деревнями Малгати. 43 жителя, хозяйств 18. И городок, 67 жителей, хозяйств 19, фактически образует один населенный пункт. В Великую Отечественную войну там базировалась первая партизанская бригада, командир М.Ф. Шмырев. Во время карательной операции 1 мая 1942 года немецкие фашисты расстреляли 30 жителей деревни Городок, в деревне Малгати сожгли живыми 69 жителей. От Витебска до Канашей через районный центр 80 километров. Однако в словах «мы добрались» нет преувеличения. Имеется в виду последние километры низинной дороги, лесной, полевой, до сельской, страшно разболоченный за несколько дней бесполезно щедрых дождей. На такой-то дороге мы встретили нужного нам председателя сельсовета, ехал куда-то на мотоцикле. И вот сидим в его кабинете, как будто опустившись в светлую тишину, после дождей вновь залитую солнцем. Тишину эту еще более подчеркивает время от времени далекий гул какого-нибудь земного или еще реже небесного мотора. И не слыхать из ольховых кустов соловьиной песни, которая тут нас встретила, как будто все одна, та самая всюду. Все это теперь за окнами, где млеют в припаре старые сосны и густо буйствует над болотинкой ольшанник. А в нашей светлой тишине невидимо гудит растерянная оса и шуршит на столе магнитофон. Василий Иванович, чернявый, степенный мужчина, рассказывает. Цитата. «1 мая раненько окружили нашу деревню с этой стороны и оттуда, откуда вы ехали. Свободный выход был там только в озеро. Дворов тогда было больше. Теперь с Малгатями 71, а тогда было около 100. А у нас на ночь оставались ночевать партизаны. Провели митинг 30-го, а ночью снялись и ушли. Немцам стала тут свобода. Всех людей собрали там, где я вас встретил, где теперь колхозный двор. Ну а потом начали там расстреливать. Партизанские семьи, таких людей, которые были связаны с партизанами, построили в две шеренги и пулеметы. Мы стояли около забора, все на моих глазах было. Отводили только от нас и расстреливали. А потом еще одного дядьку взяли и расстреляли. И пришла очередь моя, но мне тогда еще было только 13 лет. Приходит одна женщина, связана была которая с немцами, и показывает, этот имеет связь с партизанами. Он меня берет за воротник и туда, где убитые. Немец, переводчик даже, но в форме немецкой. Толкнул меня, и сзади очередь из автомата по мне. Я упал. Сначала, конечно, не знал, жив я или нет, пока это немножко пришло сознание. Попали мне все три пули вот в это место, в поясницу. Почувствовал я, что вроде ничего, не больно, жив еще. А потом слышу, что началась у меня боль, появилась. Ноги не слышно стало. Полежал я так немного. Идет немец сзаду, подошел, кругом меня обошел, согнулся, слышу, сопит надо мною. Видать, слушал, живой я или не живой. Послушал он, я, конечно, ждал, что он услышит, что я живой, и убьет меня. А он, видать, посчитал, что я уже убитый, и пошел дальше. Дали команду копать яму. Копать, конечно, заставили наших мужчин. Молодые все были в партизанах или в армии. Одни старые дома, такие, что уже были негодные служить. Но слышу, что вот уже нас будут укладывать в яму. Думаю, тут же свои будут укладывать. Попрошу я их, чтоб хоть сверху положили, и чтоб поменьше присыпали. А потом ракета. Оказывается, в Молгатях кто-то произвел на них выстрел. Нас там так и бросили, побитых. Команду дали старикам закапывать, а сами в Молгате. И там полностью всех сожгли. Кого в квартире убивали, кого живьем. А потом я слышу, начали уже женщины плакать, кричать. Думаю, что-то тут не так. Верно, их уже нет тут. Немцев нету. Лежу и сначала думаю, что, может, меня и не закопают. Удастся, то попрошусь в лес меня занести, если это можно будет. Все кричат, плачут. И тогда я уже отчаялся повернуть немного голову. Туда, где все эти люди лежали побитые. Люди вот так лежали, а я вот так, поперек. А сзади за мною еще один пацан. Вместе в школу ходили. В моих ногах лежал. Убитый был. Батька его был в партизанах, а тут, гляжу, бегут наши соседки. Я прошу, скажи маме моей, пусть хоть пить принесет. Она не послушалась. У нее тогда убили батьку. Она прямо туда бежала. Потом другая бежит соседка. Это, правда, послушалась. Побежала и сказала матери моей. Принесли мне пить, а я говорю, несите меня куда-нибудь быстрей. Немцев нема. Поехали в Молгате. Ну, мать меня взяла. Я был уже не маленький, а мать старая, лет под 60 было. Ну, и нести. И брат был двоюродный у меня. Тут помогать уже ей. Я ж не маленький уже. Тогда ж не было никаких подвод. Хоть бы на тачку какую взяли. А тут, говорят, немцы вернулись назад. И я тогда кричу. Девайте меня куда-нибудь. А куда ж меня девать? Поле, деревня. Они меня тогда на сеновал да под сено. А там наверху еще один хлопец лежал, спрятавшись. Слышу там разговор. Жгут деревню. Наверху говорят. Придут, думаю я, подожгут, и я сгорю. Говорю матери, неси меня хоть назад, на то самое место. А потом подали команду, и они, немцы, уехали. И меня тогда понесли в лес. Мать, брат и сестра была еще старшая. У нее были малые дети. Так ей надо было детей носить. Трое детей было. И меня помогать нести. Тогда занесли и в баню. Положили. В лесу баня у нас стояла. А сами пошли туда, где всех поубивали. У матери мать материну убили. Потом дядьку с пятью детьми, сестру с мужем, другую сестру, племянницу. Побили наши родни много. Все пошли туда, где трупы. Потом уже, когда все успокоились, начали каждый своих закапывать. А я там и остался, один, в той бане. Потом мне стало плохо. На завтра пришли и меня нашли. Я уже лежал на полу. Врачей же не было. Крошила, сколько она уже могла. Только одну перевязку сделали мне снова. Вот и лежи. Ночью в лесу, а после обеда домой. Потому что экспедиция была. Нападали немцы больше с утра. После обеда они не ездили. Медикаменты партизаны доставали. Конец цитаты. Матери Василия Ивановича, когда она переносила его, еще живого подростка, было, он сказал, около 60. Нам и не подумалось, что она еще может быть жива. Поэтому не спросили об этом. Василий Иванович сказал сам, жива, здорова, в своей хате, рядом с ним. и мы, конечно же, попросились туда. Домне Васильевне 88-й. Она еще, как испокон говорится, дай бог всем добрым. Застали мы ее в саду сына около ульев, в тени, которая все же не спасала от полуденной духоты. «Пчу стерегу», — сказала бабуля. «Никого дома нема, комары тут заели». «Рой не удерет, старая хозяйка на посту». Еще на удивление подвижная, разговорчивая. Василий Иванович остался в саду, а она повела нас в свою хату, что немного поодаль от сыновей. «Все вам, хлопчики, расскажу. Все, подробно». И рассказала, то сидя немного, то вставая, жестикулируя, меняя голос, когда подражала кому-то, то возвышая его, то переходя почти на шепот, когда и снова было горько и страшно, так, как тогда. Цитата. «Было собрание перед этим днем, перед 1 маем. Партизане его проводили. Отряд Данила Райцева. Собрание провели. Партизане ушли, только наши остались. На завтра чуть свет. Я всегда выхожу и все слушаю. Что где стукают, где стреляют. Вышла и думаю, Господи, что это такое? Что что-то блестит перед нами. Разглядела, что это немцы в касках своих, и светлая одежа на них. Пробежит и завалится, пробежит и завалится. Через некоторое время они меня заметили и начали палить. Я назад в хату. А, детки, говорю, а немцы пришли. А старик мой кричит, тебе все немцы. Сиди ты, коли сидишь, тебе все немцы. А я кричу, скорей, немцы. А они с горы и оттуда вон начали палить, как раз в нашу хату. У меня ж была семья, старик, я, три мальца, одна дочка была уже замужем. Ложитесь на полу около печи. И правда, полегли все и лежали. Они уже так били по хате, так били, все посекли, и печку. Били с двух сторон из пулемета. А тогда они видят, что нет никого, что не выбегают, не бегут, так прямо к нам в хату. Мы тогда еще там жили, где школа, где липы растут. «Матка, паризан, паризан!» А я руки сцепила, стою вот так и говорю, «Нема партизан!» Они на чердак, они и всюду, под полом, всюду лазят искать. А что тут искать? Когда полная хата дыму, выбирайтесь, выбирайтесь. Выгнали нас на дорогу и поставили. Кругом окружили, кругом. Погнали. Старика прикладом в спину. Меня, правда, тогда не били, не буду говорить понапрасну, а старика били. Только мы подходим туда, на гору, где магазин там был. Гляжу, бежит баба и кричит. «А людечки ж мои, а батюшки мои, а шо ж вы наделали? А вы ж мою дочку убили!» Тут один подбежал, да трах ей сразу, так она уже и лежит. И ведут людей, и ведут, и бьют наповал. Кого-то озеро ведут, тогда прятались в озеро. Гляжу, о Господи, мой старик коня запрягает. Запряг старик коня, положили пулемет на телегу ему, а тогда к возу его самого за руку привязали. И погнали. Тут гляжу, коров гонят. Турят отсюда, забирают, забирают. Тогда ракеты стали бросать. Ракеты побросали, бросили расстреливать уже. И побежали. А там уже в Молгатях подожгли. И людей, людей. Кого живьем сожгли, кого убили, всех порешили, всю деревню порешили. А я вот так села, бабуся показывает, ловко сев на полу. Одного внучонка взяла вот сюда, а другого, меньшого, вот сюда положила. И сижу, приказ нам дали, если не будете давать знать в Смоловку, когда партизаны приходят, всех порешим. Ну кто ж ему будет что говорить? Я видела, как мою мать, родную мою, невестку с тремя дитями, и была в положении, последнюю недельку ходила уже, и мать стоит на дороге. Один полицай из-за гузи хлопает по плечу ее, невестку. «Проска, говори, где твой Евхим?» А его забрали по второй мобилизации, нет дома. Один брат был в партизанах, меньший, а тот старший, Евхим, ушел. А это жонка старшего, не сына моего, а брата. Я думал так, что он ей ничего не сделает. Свой ведь из-за гузи. А он и будет бить их. Старуху, 70 лет уже было, и невестку. И за что же он их? А самое с места не слезу никуда. Мы сидим у стены, а они на дороге. Тогда же, кто остался живой, побежали, а я с места не слезу. И вижу уже, что мои-то лежат. Вот подбегает ко мне одна женщина. «Дампутка моя, а твой же Васютка живой? Просит пить». А я говорю: «А жива ли моя мамка?» Плачет. «А что делать мне?» «А я не встану. У меня спички. Как хотел печку затопить, так и держу их все время в руке. И я поползла и поползла, и слезы те лились». Бабуля на удивление легко ложится на пол и показывает, как ползла. Приползла, а он поднимается, голову поднял, а так и из ушек кровь, и из носа кровь, и изо рта кровь, и все. И так вот: «Ма, ма, возьми меня отсюда, добьют немцы. Сыночек мой, а куда же я тебя возьму?» Но тут две дочки были, подняли его и унесли в хлев, да соломой закрыли. А он кричит: «А меня тут добьют, и спалят хлев, и меня тут следят. Возьми меня». Ну, взяли оттуда, положили мне вот сюда, на спину, на плечи, и я вот тут. А он кричит: «Мама, неси меня в болото, добьют немцы». Несу, несу, и меня как согнуло вот так, показывает. Може поверить, а може не, всю войну вот такая ходила. Палочка у меня была, и всю войну ходила согнутая. А уже тогда, после войны, я распрямилась, теперь уже, видите, не такая. Ну и понесла я в лес, положила и пошла, положила и пошла. Я так ходила, а я в памяти, или я без памяти, снова кричит: «Меня волки тут сидят, мама, возьми меня». Тогда мы его в баню. Порезала на нем одежу, штаны порезала, сапоги порезала. Так у него крови так под ним. Он, как стреляли, лежал в картофельнике в борозде, ввалился туда лицом, так зато он и остался живым. Так у него тут кровь запеклась. Такой блин. Я тот блин смахнула, а его голову покинула, да опять пошла. Опять пошла, согнувшись, туда, где стреляли. Прихожу, что это такое? Моя мать лежит. «Мама, говорю, что ты лежишь?» «Лежит». Отвернулась я дальше. И Проска лежит, невестка. «А чего это вы тут?» «Лежат». «Ага, они уже лежат на том свете». Матка моя легла. Большая внучка была. Так она ту внучку вот так положила. Ложится на пол и показывает. Вот так, во, на нее легла. А другую сюда притянула. А третью сюда, к себе. Вот так. Ну, она еще была и живая немного. Девочка маленькая не скоро померла. Старики ж там яму копали. Они заставили ямы копать. Вот такие. Вот таких квадратных две ямы. 29 человек, надо ж положить. Мой, это уже 30-й был. И остался живой теперь. а там их кто боком, кто как, кто, боже мой. Так мама моя просила мужчин. Мужчинки мои, скажите немцам, пускай добьют. Мне дуже худо. Так он как дал ей, подойдя, так разрывная вот так и выскочила. А другая женщина дорогой шла. Шла дорогой, и одного несла на руке, а другой около нее бежал. И третий, гляжу, лежит она на дороге, как гора. А рядом, ребятки, жальте. Бабуся начинает говорить почему-то шепотом. Лежат. А этот, что с моим Васей шел рядом, так убитый. Тот был младше моего, а мой выше. Он сам рассказывал после, когда опомнился, что тот бежал за ним, за Васей моим, и все просил. «Дяденьки мои, стреляйте меня с моей мамкой. Она лежит с тем двум ребятами на дороге». А он все повернется к ним и так кричит, да они ему в рот. А моего, как стрелял, так у него, видать, рука повернулась ниже. Конец цитаты. Николай Павлович Броновицкий рассказывает, цитата, «Мы были в лесу, все наше сродство, разведку слали мы из наших поглядеть, спокойно ли дома. Значит, доложили, что спокойно. Мы поехали домой. Знаете, дети малые, надо их обогреть, обсушить. Только затопил я плиту, тут явились немцы на пороге. А куда ты деваться будешь? Значит, обшарили все. Полиция немецкая. Один немец только крикнул: «Раус!» Что такое «Раус»? Так я немного понимаю. «Выходи или удирай, что-то такое». Погнали нас, и жену, и детей. Как только вышли мы на двор, один молодой полицай кричит: «Хозяин, давай вернись и давай нам меду». Не меду, а меду. Я думаю: «Ага, стой, раз меду, значит, украинцы». Я говорю: «Меда у меня нет, выдирай пчел». Стал я выдирать сам пчел своих, а тут уже некогда, гонят, гонят уже всех. И они за меня и туда, все мое сродство. Это нас собрали 26 душ, стариков, детей. Загнали в сарай и приказали: «Молитесь Богу». Кто молится, кто что, прощайтесь. Ну, стали прощаться. Знаете, там и плач, там и беда. Ну, а потом говорят: становитесь на коленки, отворачивайтесь к стене. Я, правда, поднялся и говорю так: вы люди или какие-то звери, или кто вы такие? За что вы нас стреляете? Ну, вы стреляете партизан. Ну, я партизан, меня стреляете. Но зачем вы грудного ребенка будете расстреливать? Зачем старика, который два ходит? Кто вы такие? Правда, они ничего не ответили на этот мне вопрос. Они начали из автоматов стрелять. Я упал, а жена уцепилась за мою шею и упала на меня. И попадали еще трупы. С близкого расстояния из автомата не проходила пуля, чтоб через трупы и меня достать. Только правая сторона у меня, как лежала, вот такое положение. Так три пули попало, и еще две сюда, и одна — 6 пуль. Стреляли долго. Одной женщине попало, она упала на ребенка. Он сильно плакал. Средняя дочка моя, ей 5 годов, стала плакать. Говорит: «Папка, папочка, сильно больно». Я говорю: «Тихо, дочечка, не плачь. Ой, папочка, я не могу терпеть». Как стала она плакать, так в нее из автомата очередь как запустили, так череп слетел, и мозги брызнули на стену, и она кончилась, и это своими глазами. А жену убили сразу. Ну, я и лежу под трупами. Стало тихо, потом что-то гудит. Что такое гудит? Самолет? Потом из-под трупов я подымаюсь. О, крыша пылает уже, горит. Люди горят синим огнем. Или они облили, или оно разгорелось уже так. Знаете, все-таки жир, тело людское, что ни говори. Горит прямо синим огнем, как бензин. Я на горящую стену карабкаюсь, на сено хочу. Когда карабкался, валенки с ног съехали, я остался босиком. Потом поднялись еще две женщины. Моя сестра двоюродная и соседка. Некуда деваться. Горим. Полностью уже крыша пылает. Я сел и говорю тихонечко. Одно средство — бежать в двери. Они закрыли двери. Мы в этом углу были. И бежать нам через трупы надо. Дык, я как бросился. Эти трупы горят, корчатся. Я перепрыгнул и ударился руками в двери. Дышать уже нечем. Я ударился так сильно, что обе половинки раскрылись. Я упал и потянул сырого воздуха. Дым клубится. Сарай большой, горит крыша и сено. И я бежал в этом дыму. И добежал я. Немцы. Стоят немцы. Обоз немецкий. Я развернулся и опять в дым. А там была братова истопка и яма. Он обсыпал истопку. В эту яму я и вскочил. Весь я в крови. Трупы ж на мне лежали. Пеплом следы мои занесло на снегу. И я сидел примерно до полуночи. Потом поднялся. Что ж делать? Рук я не чувствовал. У меня ожоги сильные. Повсхватывались банки, пузыри такие на руках. И босиком надо на ноги что-то. У брата висело белье на заборе, постирано. Я взял, позавязал рукава в белье этом, натянул на ноги и потихоньку потопал до своего дома. Было это метров 150. Правда, раньше я подошел к трупам. Женщины, что за мной убежали, лежат обгорелые на пороге. Может, в трупах в одеже запутались, а может, их немцы втолкнули назад. Зашел я в свою квартиру, взял одеяло, взял веревочки такие хорошие, взял простыни, взял полотенец штуки две, чтоб в случае, если я найду человека, где своего, чтоб ему перевязку сделать. В кустах разорвал одеяло, накрутил на ноги, позавязывал и потихоньку подался. Конец цитаты.